Предъявив к нему и к себе это требование, я обошелся с нами сурово. Я отправил его одного, без слуг, ибо его неразумие я считал своим неразумием и не скрывал от себя того, что знал Бог. Но Бог скрыл от меня то, что знал он, ибо он внушил мне приказать мальчику «поезжай», утаив свое знание и дикий свой умысел. Вот какова верность могучего Бога, и вот как он платит правдой за правду. Последи хотя бы за своими губами, сын праведный. На то и даны мне губы, чтобы выплевывать несъедобное. Не говори извне, Елизер, говори изнутри. Что себе думает Бог, взваливая на меня тяжесть, от которой у меня выкатываются глаза, и я теряю сознание, потому что она не по мне? Разве я каменный? Разве у меня медная плоть? Сотвори он меня в премудрости своей из железа, тогда другое дело. Но так это не по мне. Дитя мое, мой дому, Господь его дал, Господь и взял. Лучше бы он не дал его и даже не допустил, чтобы я родился на свет. Лучше бы вообще ничего не было. О чем помышлять, Елизер? Куда податься в такой беде? Не будь меня, я ничего бы не знал и ничего бы не было. Поскольку, однако, я есмь, то все-таки лучше, чтобы Иосиф погиб, чем чтобы его никогда не было, ибо так у меня есть то единственное, что мне остается, моя скорбь о нем. Ах, Бог позаботился о том, чтобы мы не могли быть против него, и, говоря «нет», говорили «да». Да, он дал его моей старости, и хвала его имени за это. Он не пожалел рук своих и сделал его прекрасным. Он надоил его, как молоко, и ладно воздвиг его кости. Он облег его в кожу и плоть, и пролил на него сладость. И вот Иосиф взял меня за мочки ушей и со смехом сказал: «Папочка, дай это мне». И я дал это ему, ибо я не был ни каменным, ни железным. А когда я послал его в эту дорогу и предъявил это требование, он воскликнул: «Вот я!» И ударил пятками оземь. Как подумаю об этом, так вопль вырывается из груди моей, словно поток. Ибо так же я мог бы возложить на него дрова для воссожжения и, взяв его за руку, понести огонь и нож. О, Елизер, я честно и сокрушенно признался Богу, что на это у меня не хватило бы силы. Ты думаешь, он милостиво принял мое смирение, жалился надо мной из-за моего признания? Как бы не так? Он даже глазом не моргнул и сказал: «Да случится то, чего ты не в силах сделать, и если ты не можешь это отдать, я возьму это сам. Вот что такое Бог». Вот оно, погляди, его платье, твердые от крови лохмотья. Это кровь его жил, которые вместе с его мясом разорвал зверь. О, ужас, ужас! О, грех Бога! О, дикое, слепое, бессмысленное преступление! Слишком большое требование предъявил я к нему, Елизер, ведь он был еще дитя. Он сбился с дороги, заблудился в пустыне, и тогда на него напало это чудовище и подмяло его под себя, чтобы загрызть, не обращая внимания на его страх. Может быть, он звал меня, может быть, мать, которая умерла, когда он был маленький. Никто не услышал его, об этом уж позаботился Бог. Как ты думаешь, на него напал лев, или это дикий кабан, вздыбив щетину, вонзил в него свои клыки? Он содрогнулся, умолк и погрузился в раздумья.